Глава 13. Эдвин. День подходил к концу. Чертовски изнурительный день, надо признать. Никогда еще Эдвин не проделывал такой долгий путь пешком, еще и голодным. По пути им встретилась небольшая речушка. К этому моменту казалось, что во рту вместо языка ворочается распухший кусок плоти. Он долго и жадно черпал воду ладонями. Сет набрал до краев флягу. Путники умылись. Раньше обычная вода не казалась юноше такой вкусной, а ведь они пробыли в пути меньше суток. Жажда отступила в сторону, еще больше обнажив проблему голода. Утренние остатки мяса и ягоды давно провалились в небытие, а это было много часов назад. Солнце уже частично скрылось за верхушками деревьев вдалеке. На землю легли длинные тени. Сет все так же без устали шагал вперед. Сделать остановку ради сбора ягод старый вор не пожелал. «Увидишь на пути малиновый куст, разрешаю нырнуть туда с головой. Останавливаться не стану. Но сходить с пути мы не будем, особенно без уверенности в успехе. Берега ждут». И на этом все. Конечно же, никаких кустов, кроме неприветливых и колючих, по пути не встретилось. Кролики не спешили выбегать под ноги путникам. Птицы не валились с неба в походный котелок, которого, кстати, тоже не было. Пожелтевшая трава мялась под ногами, живот крутило от голода, но Эдвин терпел. Воображение рисовало, как они заходят в берега, он отворяет двери тамошней таверны и... И что? Денег у Эдвина с собой не было. Старый вор тоже не звенел при ходьбе монетами. А бесценный медальон на то и бесценный, его не превратишь в еду. Как и мечты о горе золотых монет. На эти мысли живот отзывался с жалобными стонами. Эдвин стиснул зубы, оставалось одно – ему придется довериться Сету. За последние два дня это стало неотъемлемой частью его существования, и это раздражало. Раньше он сам был тем, на кого можно положиться, знал, куда нужно идти и что и как нужно делать. Он был ответственен за матушку, поддерживал Вамоса, получал заботу и поддержку в ответ. В какой-то мере это осталось неизменным. Он шагал по жухлой траве ради этих людей, ради будущего, уж точно не ради золотых монет. Но в руках вместо золота была пустота. Вместо родных лиц его окружал монотонный пейзаж, осознанность сменилась непониманием. Простые вещи стали сложными. Прием пищи, глоток воды, место для сна. Все это из обыденности превратилось в дар. И как получить все эти дары, Эдвин не понимал. Оставалось надеяться, что старый вор знает, что делает. Успокаивало одно – даже в схватке с военными он никого не убил. Мог, но не убил. Двое гвардейцев лежало ничком под ногами, одно движение, и погоня не досчитается людей. Сет предпочел бежать, зная, что он купил им всего несколько минут времени. Было ли это милосердием, принципами, глупостью? Этого Эдвин тоже не знал, но верил, что Сет не пырнет кухонным ножом несчастного конюха ради пары деревенских кляч или трактирщика ради горстки яблок. Пострадал ли кто-то, когда Сету потребовалось забрать медальон? Об этом Эдвин предпочел не думать. Он знал, что ответ может не понравиться. Тюк. Задумавшись, он не заметил, как вор замер на месте, уткнувшись ему в спину. Сет устало хмыкнул, указал пальцем вперед. Эдвин смотрелся в горизонт. Огоньки. Огоньки, наконец-то! Внутренний голос подсказал, что со вчерашнего дня не каждому отблеску факела стоит радоваться. Юноша осторожно спросил. «Успели до темноты. Это же хорошо, да?» «Ты мне скажи. Похоже это на знаменитые берега, перевалочный пункт для усталых путников». Юноша проигнорировал сарказм. «Это берега, сомнений нет. Видишь три огонька выше остальных. Это церковная башенка. Легко приметить». «В деревне есть церковник?» Сет мрачно взглянул на него. «И когда ты там был последний раз?» 5 лет назад. Он поймал взгляд вора. «Что? Берега и шепчущие дубы не отличаются ничем. Разве что берега чуть побольше, ну и дома повыше. Не знаю, как развлекаются люди в столице, но мы не ездим в соседние деревни просто так, только по делу. А какие тут могут быть дела?» Вамос врал близко к правде. Последний раз мы катались сюда, когда он заказывал инструменты у местного кузнеца. И что ты имеешь в виду под церковником?» «Что я имею в виду? Мальчик, если мы дойдем до столицы...» «Когда мы дойдем до столицы, не упади в обморок от переизбытка впечатлений. Ходит ли по городу хмурый мужик в длинном белом балахоне, раздражая всех и каждого, декламируя церковные постулаты?» Пришло время юноши посмотреть иронично. «Большое спасибо за подробное описание. Но я родился не вчера. Ты имеешь в виду священнослужителей церкви Годвина?» «Конечно, нет. До недавнего времени тут и гвардейцев многие ни разу не встречали. В башне стоит небольшой монумент, возле которого любой может помолиться. На этом церковное рвение в этих краях заканчивается. Есть куда более насущные дела. То подкова у лошади отвалится, то крыша протечет». «Чудесное описание деревенского быта. Но любой святоша счел бы твои слова неуважением к постулатам». «О чем это ты?» «По мнению любого церковника, нет более важного дела, чем молитвами пробить дырку во лбу. Все остальное подождет». «Звучит, как полная глупость. Молитвами на ужин не заработаешь». Юноша осекся. «Или заработаешь?» Вор хмыкнул. «Спорный вопрос. Но если бы для нас это было возможно, я бы одной рукой стучал по лбу, а другой доставал еду из кармана. Не переживай, мальчик. Много молятся те, кто зарабатывает чужими руками». «Тебе виднее. И какой теперь план?» Они успели приблизиться к берегам еще немного. Уже можно было различить отдельные дома, между ними сновали маленькие фигурки местных. «Пока дойдем, окончательно стемнеет. План прост. Разжиться едой и парой лошадей. Ты же умеешь ездить верхом?» «Лучше, чем плавать. Но к твоему плану много вопросов. Денег на еду нет. Я молчу про лошадей. Впрочем, я уже упоминал это. Все кони при деле. Даже хорошая монетка не заставит местных отдать лошадку. Две хороших монетки тоже. И три. Получается, в твоей деревне ты ценишься меньше, чем захудалая кобыла? Кошелек Бернала опустил ровно на одну. И то не особо хорошую». Юноша надулся. И от сравнения с кобылой, и от того, что Сет назвал полновесную серебряную монету не особо хорошей. Правда, когда впереди маячит 100 000 золотом, вор тем временем уточнил. «Тебя узнают в деревне?» «Что?» «Если пройдешь по улице, зайдешь на постоялый двор, поздороваешься с кем-то, они узнают в тебе парня из соседней деревни». Эдвин задумался. «Вряд ли. За 5 лет я точно поменялся внешне. Друзей у меня там нет. Хотя ничто не могло помешать трактирщику запомнить меня в тот наш визит. Как минимум, Вамос перекинулся с ним парой слов. Но я стоял у него за спиной и молчал. Опять же, спустя столько лет...» «Едва ли сюда дошел слух, что тебя ищут в компании старого вора. Но когда дойдет, любой вспомнит парочку, пришедшую в город на ночь глядя». «Вспомнит в любом случае». Эдвин почесал бровь. «Если такой слух дойдет, то любой местный словоохотливо выложит все о любом путнике. Не думаю, что тут часто бывают гости. В таких местах любой чих на виду». «Тоже верно. Но план остается прежним». «Ты довольно ловко перемещался по нашей мастерской. Не сможешь возникнуть прямо на спине кобылы с мешком снеди на спине? Желательно сразу за пределами города, а я подожду тут». Сет то ли закашлялся, то ли засмеялся. «До этого момента не замечал в тебе тяги к шуткам. Идем. Это будет жаль, если пропустишь веселье». «Мы не так долго знакомы, но слово «веселье» из твоих уст меня только что напугало». Эдвин нахмурился. «Что ты имеешь в виду?» «Нам нужна не одна кобыла, а две. И хороший запас еды и воды. Если удастся перехватить еще что-то полезное, не вижу смысла отказываться. Например, звонкие монеты. Могу ли я добыть все это, не попавшись никому на глаза?» «Может, и могу. Но это займет кучу времени. Вероятность успеха не так высока. А жители все равно всполошатся, обнаружив пропажу. Весть о двух путниках, прошедших через деревню, или о двух лошадях, похищенных непонятно кем, разницы нет. О втором будут судачить даже громче. Бернал не дурак. Любая подобная байка наведет его на наш след. А мы не знаем, как скоро новости достигнут генеральских ушей. И достигнут ли. В любом случае, мы будем уже далеко. Удачи ему угадать направление». И юноша вздохнул. «Все еще не услышал ничего веселого». «А веселье в том, что если нет смысла работать тайно, то не стоит отказывать себе в удовольствии вдоволь развлечься. Мир летит в пропасть. Не можешь устоять, ступай первым. В пропасть шагни смелым прыжком». Сет ухмыльнулся. «Много недель прошло с момента, как я последний раз пил пиво в таверне. Этим и займемся». Эдвин поднял ладони вверх. Нормальные люди не похищают древние медальоны и не ходят по лесам, спасаясь от преследования. В этом он еще раз убедился. Вор хочет пить пиво в таверне, которую собирается обобрать? Флаг в руки, хуже уже быть не может. Главное успеть набить пузо, прежде чем они оба окажутся в колодках. Живот подкрепил эти мысли жалобным урчанием. Сет между тем продолжал разглагольствовать. Его говор неуловимо изменился. Даже тембр зазвучал иначе. «Так вот, сынок, к слову об этом, это не фигура речи. Не имею особого желания рассказывать всем, откуда ты такой взялся рядом со мной. Поэтому ты сейчас смотришь на новоиспеченного папашу. Прошу любить и жаловать. Схожести мало, но ты всегда мог пойти лицом в матушку. Имя мне будет Бернард. То, что надо». «А тебя назовем Ника. Чудесное имя. Отлично тебе подходит». «Не подходит», — буркнул Эдвин. Все это напоминало какой-то сюр. «Потерпишь, сынок. Мы с тобой обычные путники, что недалеко от правды. Но бездельники всегда вызывают подозрения. Посему я буду торговцем-караванщиком, который устраивает ярмарки. Детали оставь мне. И мы не хотим, чтобы тебя узнали. Поменьше говори и побольше кивай, смотри в пол. Строгие папаши не любят, когда их сынки много болтают. Никто не удивится. При надобности прикрикну на тебя пару раз. Переживешь». «Торговец, который устраивает ярмарки, но явился пешком и без единой монеты в кармане? Папа, мне кажется, возраст и долгая дорога сказались на твоем самочувствии». Сет снова зашелся кашлем напополам со смехом. Огни деревни маячили уже совсем близко. Вор взглянул на Эдвина. «Наша главная сделка впереди, сынок». В берега они вошли, не привлекая особого внимания. Сет был прав. Солнце окончательно скрылось за горизонтом, улица опустела. Вор шепотом уточнил, где находится таверна. Эдвин указал направление. Они зашагали по улице, миновали окраину, обогнули по периметру городскую площадь. Берега по своему устройству очень напоминали дубы. Среднего размера площадь в центре, сосредоточение всех лавок и ремесел. От площади в две стороны уходила основная улица, которая чем дальше, тем больше разделялась на мелкие тропки. Тропки эти огибали множество дворов, в окошках горел свет, в траве верещали сверчки. Душу Эдвина тяжелой плитой придавило знакомыми запахами, обстановкой, сердце наполнилось неуместным чувством умиротворения. Он как будто снова был дома, пусть и не совсем. В дубах к этому времени он бы уже закончил дела в мастерской, вернулся домой, перекинулся парой слов с матушкой. После ужина сидел бы на крыльце, занимая руки простыми, но от этого не менее важными домашними делами. В редкие дни ноги несли его в таверну, вот как сейчас. Там он садился на протертую скамью, болтал с мужиками, как по книжке, отвечая, что матушка здорова, привет он обязательно передаст. Мастерская? А что там? Работа идет, заходите. Почтит ли их вам и своим присутствием? Навряд ли, но точно знает только сам старый каменщик. Постепенно вопросы сходили на нет, он баюкал в руках деревянную кружку, позволяя байкам окружающих влететь в одно ухо и вылететь через другое. Родные места были сейчас всего в одном дне пути на юго-восток, но это расстояние оказалось пропастью. И он никогда не ходил в таверну с целью кого-то обмануть или ограбить. До этого момента. Он покосился на Сета. Старый вор, несвойственный ему подпрыгивающей походкой, бодро шагал по краю дороги. Живо крутил головой, словно не утонувшая деревенька была вокруг, а столичная ярмарка не меньше. Эдвин понуро шел следом, отставая на полшага. Сет не возражал, вопросов не задавал и инструкциями не снабжал. Видимо, так и должен выглядеть сынок странствующего торговца. Замученный и смурной. Эдвин кисло подумал, что ему даже притворяться не пришлось. Всю актерскую игру взял на себя старый вор. Пока они шагали к таверне, он не проронил ни слова, но даже в его походке Эдвин видел нового человека, совсем не того, что уложил на землю пару гвардейцев голыми руками. Тем временем они поравнялись со входом в таверну. Из окошек лился свет. Монотонный шум множества приглушенных голосов висел в воздухе. Таверна располагалась ровно напротив церковной башни. Два ярко освещенных пятна на всей площади. И если башня была освещена для порядка, в качестве уважения, хотя никакого движения вокруг не наблюдалось, то в таверне за неплотно прикрытой дверью теплилась жизнь. Над входом на двух цепочках едва заметно покачивалась табличка «Пивной бережок». «Да не покинет корабль родные берега навеки, ибо ждут там его и днем, и ночью». Выдав в воздух неизвестную Эдвину цитату, старый вор все той же бодрой походкой поднялся на крыльцо, потянул на себя дверь и сделал шаг внутрь. Темный силуэт в светящихся вратах. Эдвин поспешил следом. В нос ударил запах пива, пережаренного мяса, кислой капусты, сосновых щепок. Несмотря на жару, помещение было натоплено. Позади трактирной стойки горел очаг. В котелке булькала похлебка. Живот Эдвина скрутило спазмом. Таверна была такой, какой он ее и запомнил с прошлого визита. Небольшой, но уютный. По периметру комнаты тянулись три длинных стола с лавками. Несколько круглых деревянных столов с табуретами стояло по центру. Узкая лестница вела на второй этаж. Там же, заставленная кучей бочек, едва виднелась задняя дверь. Народа было не то чтобы много, день все же будний, но две трети места казалось занято. Мужики сидели группами, негромко переговаривались, у каждого по здоровой кружке в руке. Музыки не было и быть не могло, не доросли еще. Но бубнеж множество голосов, треск огня, стук кружек о дерево, то было лучше любой музыки. Появление двух путников в дверях не осталось без внимания. Явного интереса никто не выразил, но сидевшие лицом к дверям покосились на вошедших, шепнули пару слов приятелям. Те, стараясь не выдать интерес, как бы невзначай повертелись на месте, скользнули взглядом по путникам. Эдвин не узнал никого, лишь при виде трактирщика в голове промелькнуло что-то похожее на узнавание. Впрочем, обусловлено это могло быть тем, что выглядел он как любой трактирщик в любом трактире мира. Маленький, пухленький, с добротными усами и хитрыми глазами. Эдвин помнил, что звали его Монди или Мобди, как-то так. Толстячок, единственный не постеснявшийся впериться в вошедших взглядом, развел руки в гостеприимном жесте. Умудрился одновременно воскликнуть и спокойно поприветствовать. «Проходите, проходите. Доброго вечера. Не часто вижу у себя на пороге новые лица». Сет раскинул руки в еще более гостеприимном жесте, рванулся к стойке, так словно увидел старого друга. Зычным голосом на всю таверну приветствовал в ответ. «И вам доброго вечера. Долго мы брели в поисках теплого островка, отдушины для усталого путника, с вкусным мясом, и, что уж скрывать, не менее вкусным пивом. Не ошибусь ли, если скажу, что сейчас мы находимся именно в таком месте?» Трактирщик от такого напора несколько опешил, опустил руки, послушно покивал. «Безусловно, я бы лучше и не сказал. Глаз у вас наметан. У нас и мясо уже пожарено. И супец на огне стоит. И пиво вкуснейшее». За столами раздались смешки, и трактирщик запнулся, обиженно обвел взглядом зал. Повысил голос. «А коли кому не нравится, милости просим в другое заведение, если найдете в округе. Представиться забыл. Уж простите, привык, что и так все знают. Имя мне Могди. За всем вышеупомянутым ко мне. «А вы кто и откуда будете, если не секрет?» Эдвин тем временем нагнал отца у стойки, неловко замер, не зная, куда деть руки. Сет все так же зычно известил каждого в помещении. «Честь для меня! А меня звать Бернард. Но чаще я слышу торговец Бернард. А это...» — он ткнул пальцем в Эдвина. Тот внутренне сжался. «Сынок мой и помощник Нико. Нико, где твои манеры? Не стой дурак дураком. Поприветствуй добрых людей». «Добрый вечер». Трактирщику на приветы от скромного парня было уже наплевать. Глаза Могди заблестели. «Торговец, говорите? У нас вся торговля с деревнями окрестными. Путники нечасто заходят. И чем торгуете?» «Ох, уважаемый Могди, мы явились так внезапно, и вы могли подумать, что я торговец простой. Всю свою утро таскаю на спине. Вынужден отвергнуть подобные мысли. Товары мои разнообразны и многочисленны. Поэтому мы и явились этим вечером к вам на порог. Уверен, все самые лучшие люди этого чудесного поселения сейчас тут. Так услышьте же и передайте родичам и соседям. Завтрашним днем, в скорости после рассвета, посреди площади, которая сейчас ровно за моей спиной, один день откроется ярмарка». Эдвин поперхнулся. У трактирщика отвисла челюсть. Теперь на них, не стесняясь, глазела вся таверна. Мужики даже перестали прикладываться к своим кружкам, так и замерли на скамьях. Могди на правах хозяина первый переварил услышанное, осторожно уточнил. «Бернард, господин Бернард, о какой ярмарке идет речь? Никто ни о чем таком не предупреждал». «Безусловно, неоспоримо. Никто и не мог, ведь даже я, что нередко бывает, еще неделю назад не мог знать, что у нас на пути возникнет это чудесное поселение. Но эта история займет время. Можем ли мы с сыном присесть с дороги?» Могди покивал. Сет взгромоздился на табурет и продолжил. «О чем бишь я? Ах да. Я не без гордости должен заявить, что являюсь владельцем торгового каравана. Вы знакомы с подобным предприятием?» Трактирщик смешался. Кто-то из мужиков подал голос. «Тележка с дверьми, как у городских». «Какое скромное, наверное, описание». «Все так. Мы путешествуем между городами на специально оборудованной телеге. По прибытии куда-либо мы находим местечко достаточно удобное, достаточно простое. А потом... Ох, могу лишь позавидовать тому, кто никогда подобного не видал. Борт телеги откидывается. Должен отметить, откидывается он не сзади, а сбоку. Превращаюсь в настоящую торговую лавку. Что внутрь не поместилось, раскладывается вокруг. Женушка моя растягивает разноцветные гирлянды. Настоящий праздник. А затем мы бойко продаем и, что уж скрывать, покупаем. Что одним без надобности, то в другом месте за хорошую монетку уйдет, верно говорю?» Никто не ответил. Деревенские умы пытались осмыслить услышанное. «Последней нашей остановкой был чудесный город Лардан. Этот день я не забуду никогда. Слезы текли по моим щекам. Когда стемнело и пришло время собираться, а люди все хватали с прилавка последнее. Дети висели на бортах телеги, не хотели нас отпускать. Успешно распродав привезенное с севера и заполнив полки товарами местными, на следующее утро мы двинулись на юг. К вашим соседям. Верно говорю, сынок?» Эдвин встрепенулся, согласно покивал. Мол, все так и было. «Не ошибусь, если скажу, что зовутся они... Шепчущие дубы. Да, туда мы и направились. И вот, оставался всего день пути, а навстречу нам скачет кучка всадников. И не каких-то столичных. Кони резвые, доспехи блестят серебром. Машут нам. Кто вы и откуда? Давненько я гвардейцев живьем не видывал. А уж в этих краях... Вывалил им все как на духу. Говорю, добрые люди, торговец я. Были там, едем туда, такие дела. А они в ответ. Тут попрошу вас подготовиться. Не просто такое говорить». Сет, а точнее Бернард, озарил лоб молитвой. Эдвин, догадываясь, к чему ведет вор, повторил жест, придал лицу скорбное выражение. «А поведал он мне, что тряска произошла в этих краях. А точнее, равнехонько, в шепчущих дубах. У ваших соседей уродился белоголовый, храни их, Годвин. Челюсть у Могди отвисла пуще прежнего. Мужики за столами переглянулись, кто-то неуверенно прошептал. «Брешет!» Но глаза уже широко открылись, пальцы сжались на кружках, спины сгорбились над столами. Слова Сета были услышаны, обдуманы, приняты на веру. Не мудрено, то было единственное правдивое зерно в куче лжи. В таверне повисла тишина. Каждый подался вперед, стараясь не пропустить ни слова. Старый вор, не будь дураком, на самом интересном месте сменил тему, прокашлялся, с намеком посмотрел на трактирщика. «Столько болтовни, да с долгой дороги! Не найдется ли у тебя, чем смочить горло, добрый человек?» «Верно говорит Могди. Налей ему кружку с дороги. И парню тоже». Один из мужиков, наиболее пьяный, хлопнул по скамье рядом с собой. «Идите сюда! Что вы там жметесь? Коли ты такие вещи рассказываешь, так пусть всем слышно будет. Отродясь, такого в наших краях не было». Окружающие согласно зашумели, народ потеснился. Сет втиснулся по центру, Эдвин рядом с ним. Перед ними из ниоткуда возникла кружка с пенной шапкой и, что гораздо важнее, миска похлебки. Эдвин схватил ложку, огляделся кругом, но на него никто не смотрел, все уставились на Сета. Юноша активно заработал ложкой, варево обжигало язык, но ничего вкуснее он в жизни не пробовал. Старый вор, наоборот, еду пока проигнорировал, словно и не бродил целый день по полям без крошки во рту. Вместо этого он отхлебнул пиво, важно обвел взглядом окружающих, убедился, что их внимание безраздельно принадлежит ему. Крякнул и продолжил рассказ. «Так вот, рассказал мне это военный, а я чуть с телеги не упал. Что это за новости такие? Точно ли, говорю, было такое?» Он посмотрел на меня сочувственно. Ясно стало, что не брешет. Да и не будет военный человек врать о таком. Распрощались с нами, а я как стоял на обочине, там и призадумался. Новости сами по себе грустные, страшные. Да и толку теперь ехать в дубы. Народу там не до торговли теперь явно. Да и кто его разберет? Безопасно ли после тряски там показываться? А то слышал всякое. Он в печальном жесте скрестил руки на груди, и мужики вперились глазами в добротный кожаный жилет. Человек в таком жилете врать не будет, не бродяга какой-то. Тем временем Эдвин прикончил похлебку, пригубил пиво, облегченно откинулся к стенке. Теперь и в кандалы попасть не страшно. Хотя нет, страшно. Сет справился как минимум с одним, накормил и напоил их обоих. А о деньгах пока и речи не зашло. Но что будет дальше? «Женушка моя просто золото. С ее-то мозгами. Покивала, подумала и говорит мне, а тут рядом деревня есть, не хуже дубов. А может и лучше. Да, точно лучше. Зовется берега. Хлестнули лошадок и в путь. Лишний день в пути, невелика разница. Но как ни гнал лошадей, засветло никак было не успеть. Рассудил так, жена подготовит ночлег в поле. Нас вместе с охраной 5 человек». «Все равно такой арабой на ночь глядя не разместимся. А мы с Нико к вам, место разведать, с добрыми людьми поболтать, новости услышать. К ночи вернемся, отоспимся, и к утру на площадь как штык». Окружающие зашумели, принялись обсуждать услышанное. Белоголовый, да так близко, такое еще не видели. И если бы только, еще и ярмарка, и человек, прибывший из города». Сета засыпали вопросами, какие новости в Лордане, как выглядели гвардейцы, а гвардейцы ли это были? Точно. Точно? А чем торгуешь, что покупаешь? Откуда родом? Бедного Могди загоняли по трактиру. Толстяк, развесив уши, все пытался присесть со всеми на скамью, но стоило ему примостить рядышком свой тучный зад, как у кого-то кончалось пиво в кружке, и трактирщик вновь бежал за стойку. Сет добросовестно отвечал на все вопросы. Прикончил одну кружку, перед ним сразу шлепнули вторую. Вор махал руками, пересказывал все городские новости, описывал встречу со стражей во всех подробностях. Перечислил не один десяток своих товаров, грамотно назвал цены. Не слишком дорого, но и не дешевка какая-то. Глаза окружающих блестели пуще прежнего, как от пива, так и от болтовни. Все уже давно кучковались за одним столом, в воздухе стоял жар, лица покраснели. Сет для порядка прикрикнул на Эдвина, мол, не налегая на пиво. И юноша кротко покивал, отводя глаза. В людях вокруг он видел своих соотечественников и пытался осознать, неужели их всех так легко обмануть. Развесил бы он сам уши, если бы к ним в деревню зашел такой человек. Да, скорее всего. От этого сделалось тоскливо. Рядом с ним вор отхлебнул из своей кружки огромный глоток. Принялся расспрашивать в ответ, кто и чем занимается. Мужики вытянулись на скамьях и, перебивая друг друга, принялись хвалиться своим хозяйством. Незаметно для всех пришлый Бернард стал уважаемым человеком. Обращались к нему уже не иначе, как господин. «Господин Бернард, моя варит, такую медовуху с ног сшибает. Обязательно попробуйте, да прихватите с собой пару бочонков. Господин Бернард, коли вам нужно упряжь подлатать да лошадок осмотреть, сделаем в лучшем виде. Господин Бернард!» И так битый час. По деревне прошел слушок о гостях, в таверну начали стекаться люди. Новоприбывшие за их стол уже не умещались, окружили вора торговца кольцом. Шепотом выведывали у сидящих новости, те важно пересказывали. «А вы не слышали? Вы где вообще живете? В дубах белоголовый уродился, это всем известно. Да ярмарка завтра будет, что за глупый вопрос?» Те, кто не сидел в таверне с самого начала, стыдливо бурчали что-то в свое оправдание. «Знал я все, да запамятовал». Старый вор не шутил насчет веселья, и в итоге в таверну набилось множество местных, яблоку было негде упасть. Даже женщины подтянулись, сначала хмуро глядя на своих мужиков, но затем раскраснелись, заулыбались. Могди с выпученными глазами протискивался между людьми, уже даже не пытаясь присесть. Стоял дикий шум, люди достаточно напились, и теперь трепались и между собой, атакуя вопросами не только вора. Сет уже братался с пригласившими их за стол бородатым мужиком, одну руку водрузил ему на плечи, другой удерживая шестую или седьмую кружку пива. Вор обвел мутным взглядом помещение. Бородач что-то увлеченно орал ему на ухо. Эдвин с тревогой посмотрел на отца. Взгляды путников встретились. Карие глаза на мгновение прояснились, по спине Эдвина пробежал холодок. Сейчас на него смотрел тот же человек, с которым они имели долгий разговор над костром в лесу. Взмах ресниц, и торговец Бернард уже орет что-то новому приятелю в ответ. Эдвин здраво оценивал свои шансы выйти из-за стола, если он будет пить, как окружающие, поэтому обнял кружку ладонями и натянул на лицо улыбку осоловевшего идиота. Внимания на него никто не обращал. Люди веселились, обсасывали новости, предвкушая торговлю. Из раздумий юношу вывело мягкое покашливание прямо в ухо. Эдвин вздрогнул. На мгновение похолодел. Вдруг его кто-то узнал. Посмотрел налево, облегченно выдохнул. Этот человек был ему совершенно незнаком, как и все присутствующие. К нему обратился мужчина средних лет с широким добрым лицом, при этом абсолютно не запоминающимся. Встретить такого в толпе забудешь через секунду. Был он в простой одежде, может, чуть понаряднее большинства. Народ-то кругом был облачен в простые деревенские рубахи. Но до Сета с его кожаным жилетом все еще далеко. Был он не толст и не худ. Эдвин назвал бы его просто крупным, с небольшим брюшком. Мужицкие руки стискивали кружку, но темные глаза смотрели трезво. Не в пример большинству. Сидел ли он изначально по левую руку или подсел туда позже, Эдвин не помнил. «Простите». Тембр соседа по скамье был мягким. Под стать внешности. Голоса он не повышал, и все же, несмотря на шум в таверне, Эдвин его прекрасно расслышал. «Молодой человек, вы скучаете?» Эдвин смешался. Он не был уверен, что незнакомец обращается к нему. Но тот воззрился на юношу с интересом, даже не моргая. Сомнения исчезли, он осторожно ответил. «Отнюдь. Я просто сижу, слушаю, о чем говорят люди». «Мотаете на ус, значит? Полезное качество — быть зрячим в стране слепых». Эдвин непонимающе уставился в ответ. Подумал, что, возможно, незнакомец говорит про пиво. Пристукнул кружкой по столу. «Я бы не осмелился много пить, при отце. Поэтому да, смотрю на веселых людей вокруг, наслаждаюсь обстановкой». Прежде чем мужчина задаст очередной странный вопрос, юноша решил перехватить инициативу. «Как я вижу, вы тоже много не пьете. Пришли недавно?» «Я? Отнюдь, отнюдь. Я был здесь всегда. Что касается пива, не совсем мой напиток». После этих слов мужчина отхлебнул маленький глоток, едва заметно поморщился, отставил кружку в сторону. «Как вам дорога?» «Хорошая. Смотря о какой дороге, вы спрашиваете». «О той дороге, молодой человек, что привезла вас сюда». Если бы мужчина не был прилично одет, Эдвин решил бы, что общается с местным тряпицей, оставившим последние мозги на дне бутылки. Либо просто с блаженным. По правую руку оглушительно захохотал Сет, по левую в ожидании замер незнакомец. Бежать было некуда. Да и неизвестно, как вор отреагирует, если его сынок вскочит со скамей и начнет протискиваться к выходу. Придется терпеть в надежде, что мужчина переключит свое внимание на кого-то еще. «Мы с отцом постоянно в дороге. Я не жалуюсь. Какие ожидания от столицы?» Эдвин сжал пальцы на кружке. Странный собеседник безмятежно смотрел на него. «От столицы? Никаких. Вы, наверное, не так расслышали начало истории. Мы движемся в другую сторону. Вот недавно миновали Лордан». «Неправильно расслышал. Бывает такое». Мужчина перебил его и тут же обрушился с новым вопросом. «А если представить, что дорога все же приведет вас в столицу? Что бы вы сделали первым делом?» «Никаких ожиданий. Что отец скажет, то и сделаю». Это было недалеко от истины. Эдвин с надеждой покрутил головой, увидел, как трактирщик спешит к столу с новой охапкой кружек. Обреченно вздохнул. «Достойный ответ. Нечасто можно услышать подобное из уст юноши. Но стоит ли ждать указки со стороны? Вдруг я вам скажу, что судьба ваша уже известна, и вы лишь следуете предначертанному пути. Вдруг вы бы уже знали, какие тайны ожидают вас в этом мире и куда вас приведет дорога». Рот Эдвина приоткрылся от изумления, но он взял себя в руки. Мужчина явно был сумасшедшим, но вроде как безобидным. Очень не хотелось убедиться в обратном, поэтому он решил подыграть. «Чего хорошего знать подобное? Знание о будущем не принесет ничего, помимо тревоги. Предвидишь нечто плохое, всю жизнь положишь на то, чтобы этого не случилось. Узнаешь о хорошем, безвольно сложишь руки в ожидании. Да и предсказанный подарок не так мил, как внезапный». Мужчина заулыбался, вновь приподнял кружку к губам, но на середине пути опомнился, вместо глотка прокомментировал. «Если бы я почаще слышал подобные ответы и размышления, то мир вокруг...» Он обвел широким взмахом этот самый мир. «Стал бы куда лучше. Люди гонятся за знанием, такова их натура. Одно знание может быть спасением, а иное — бедой. Увы, последнее встречается чаще. Казалось бы, все ошибки уже сделаны. Присмотрись и сделай иначе. Но нет. Люди идут друг за другом по одной узкой тропе. Спотыкаются об одни и те же кочки, проваливаются в ямы на пути. Когда-нибудь эти ямы заполнятся, и очередной искатель просто пройдет по чужим телам. И даже не заметит этого. Легко не заметить, что твой путь был построен на несчастьях других». Юноша от комментариев воздержался. Подобные рассуждения в нынешнем окружении были уместны, как бутылка браги в библиотеке. Незнакомец тем временем не умолкал. «Но слепое послушание ничем не лучше, если хотите знать мое мнение. Легко пойти совсем не своей дорогой, хотя казаться будет совсем иначе. Увидев на краю пропасти выведенную на песке надпись «Прыгни», вы бы прыгнули. Зависит от глубины пропасти, что одному пропасть, другому по колено». Эдвин ответил более резко, чем хотел. Вопросы мужчины выбили из колеи. Было в них что-то неправильное. Незнакомец не обратил на резкость внимания, наоборот, посмотрел с уважением. «Еще один хороший ответ. А важна ли глубина пропасти, если иного пути нет? Обычный колодец может быть как источником воды, так и ловушкой. Иногда судьба бросает нас в бездну, а мы не знаем, что нас ждет внизу. Принимаем вызов и прыгаем. Но от того, по каким причинам вызов сей был принят, зависит и результат. У меня есть история на этот счет, совсем короткая, не бойтесь». Мужчина откашлялся, сел поудобнее. Двое соседей, Джек и Том, нашли на дне реки сокровища. Были они друзьями хорошими, разделили находку поровну. Джек давно мечтал открыть свою лавку, что и сделал. Торговал вещами, радовался жизни. Звонкая монета текла в карман, но то было неважно. Сокровищ должно было хватить до конца жизни. Том это понимал и посмеивался над соседом поначалу. Но прошел год, прошло два. Том, чувствуя, что он отстает от Джека, решил рискнуть и снова нырнуть еще глубже, в поисках нового сокровища. Он верил, что это приведет его к чему-то великому, к успеху которого он мог бы достичь. Том нырнул в темную глубину, не зная, что его ждет внизу. Темнота застилала взор, виски сдавило, силы иссякли. На последнем вздохе мужчина осознал, что рискнул своей жизнью в погоне за пустотой. Незнакомец замолк, улыбка замерла на губах. Эдвин подождал мгновение, а затем уточнил. «Это все? Обычная история заканчивается хоть чем-то». «Все верно. Но для каждого концовка истории своя. Был ли Джек хорошим другом? Нырнул ли он следом? Попытался ли спасти Тома? Или же стоял на берегу и грустно улыбался? Ведь он знал, что этот путь заведет друга в небытие, но ничего не мог поделать». А кто знает, может, корысть вынудила Тома скрыть свои планы. Пришел он на берег в полном одиночестве, потому и сгинул. Может быть и так, что на последнем вздохе ему явился морской дух. Он спас Тома, но взамен забрал все оставшееся сокровище. Так в погоне за мечтой Том потерял даже то, что у него уже было, но сохранил жизнь, что уже было неплохим подарком. Я в детстве тоже любил сказки, знаете ли. Незнакомец чуть ли в ладоши не захлопал от восторга. «За свою жизнь мне доводилось вести подобные беседы множество раз. Это даже успело наскучить, но решение заговорить с вами, юноша, безусловно, было верным. Не сказать, что был какой-то выбор, но я всегда ожидаю худшего, а вы меня не разочаровали. Скорее, наоборот. Мои истории многим могут указать путь». Хотя чаще люди требуют ответа, им нужно направление. Вы тоже еще слишком молоды. Без должной поддержки всегда есть опасность оступиться. Так что знаете, пока вы все делаете правильно. Полагаю, сейчас для вас это пустой звук, но в будущем, я уверен, вы вспомните и оцените мои слова. И у нашего разговора есть другой итог. Теперь я знаю, что когда вы встанете перед выбором, неважно, что это будет, развилка дороги, край пропасти или синева омута. В этот момент шепот над ухом не будет иметь власти над вами. И, видя перед собой два пути, вы, глубоко вздохнув, найдете третий. Как ответить на эту тираду, Эдвин не знал, поэтому просто аккуратно поблагодарил. «Спасибо за добрые слова». «Не стоит благодарности, пока не стоит». «Вы, как я понимаю, не планируете задерживаться в этой чудесной деревне?» «Мы планировали переночевать за городом, но завтра вернемся сюда на ярмарку». Эдвин решил, что раз уж врать, то на полную. «Обязательно приходите». Мужчина покачал головой, улыбка стерлась с его лица. «Избавлю вас от еще одной истории, молодой человек. Мы оба знаем, что ни на какой упомянутой вами ярмарке мы не увидимся. Но я не в обиде, ведь именно таким путем вас ведет судьба, а значит, и меня заодно. Вы доказали мне, что вам не требуются чужие указы. А тем самым, такая вот ирония, заслужили от меня подсказку, и даже не одну. Эх, в следующий раз, когда мы встретимся, возможно, вам и не понадобятся подсказки. И все равно, должен отметить, буду ждать с нетерпением. А пока что позвольте мне насладиться моментом». Эдвин подавился всеми возражениями по поводу ярмарки. Он мог поклясться, что на протяжении диалога глаза незнакомца были темными, почти черными, но теперь они сменили цвет. Один глаз окрасился в голубой, а второй в карий, но куда более светлого оттенка. Шум таверны окончательно испарился. Казалось, в помещении остались только они вдвоем, деревенский юноша и незнакомец, буравящий его взглядом. «Советы мои простые, но от этого не менее ценны. Первый касается темного часа, который наступит в скорости. Вам придется пережить кошмар наяву. Главное вспомнить, кем вы были и кто вы есть. А после следующий зову сердца. Вне очереди третий. Возвращаясь к моему рассказу, вы найдете ответы на дне. И не только ответы. Но не ходите на берег в одиночку, как бедный сосед Том. И, наконец, второй, лично для вас. Седина в голове — лишь начало. Вспомните об этом в момент отчаяния». Внезапная тишина сдавила виски, в ушах зазвенело. Незнакомец еще мгновение смотрел, не моргая, затем мягко хлопнул в ладоши, и Эдвин вывалился обратно в мир. Звуки и запахи вернулись. Мужчина посмотрел на него темно-карими глазами, грустно улыбнулся. «Теперь нам остается лишь ждать, куда вас заведет дорога. А пока благодарю за то, что выслушали меня. Похоже, вам уже пора». Тяжелая рука легла юноше на плечо. Он дернулся от неожиданности, оглянулся. Сет навис над ним с напряженным лицом, в глазах ни капли. Балагур торговец испарился, уступив место старому вору. «Пора». Эдвин нервно оглянулся. «Почему так тихо?» Пока он выслушивал бредни незнакомца, веселье закончилось. Люди в повалку лежали на скамьях. Кто-то уткнулся лбом в столешницу, некоторые распластались прямо на полу. Трактирщик, привалившись щекой к бочке, оглушительно храпел. Бородач за спиной у Сета что-то ворчал в беспамятстве. «Секунду, я...» Он обернулся, нутро сотрясала тревога, но глаза нашли лишь пустоту. На скамье никого не было. Эдвин вывалился из-за стола, Сет уже копошился под стойкой. Паника еще не отступила, он нервно прошептал. «Как они все...» «Вырубились? Пришлось немного помочь. Лови!» Вор бросил ему из-за стойки плотно набитый мешок. «Не хотелось бы дотянуть до момента, когда Могди мог запросить оплату. Можешь не шептать, их ждет лишь крепкий сон и немного головной боли утром». Юноша, крякнув, поймал мешок. «Ты отравил их?» «Предпочитаю говорить, усыпил. Ну да, пузырек Иволги в бочку, по пути в нужник. Хорошо, что в таверну не ходят трезвенники». Когда Сет успел отойти по нужде, Эдвин не уследил. Как и переход от всеобщего веселья к всеобщему сну. Он нервно посмотрел на скамью. «А человек, который сидел тут, где он?» «Все тут. Я следил за дверью. Но стоит поторопиться. Верю, что найдется пара строгих женушек, которые не приняли участие в веселье. А теперь ждут этих храпящих увольней домой. Вперед!» Он подхватил второй мешок, нырнул в неприметную дверь в углу. Эдвин последовал за ним. В узкой кладовой на полках лежала снедь. Сет принялся наполнять мешок. Юноша замер в дверях, нервно посматривая то на вора, то на людей в зале, то на главный вход. «Чем помочь?» «Поможешь в конюшне. Здесь мы закончили». Сет плотно затянул второй мешок. «Не густо, но и не пусто. Надеюсь, оставшиеся мелочи найдутся у конюха. Я расспросил, он похоронил жену пару лет назад. Значит, в его дворе должно быть все тихо. Пошли». У стойки он задержался, скептически осмотрел верхний левый угол. Со всей силы приложил кулаком по боковой стенке. Дощечка со стороны очага вылетела из пазов. Мужчина вытащил из ниши плотно набитый мешочек. Развязал тесемки и повозился внутри. Мешочек отозвался глухим звоном. Сет отсчитал горсть монет, сунул в карман. Завязал тесемки бантиком, сунул трактирное богатство обратно в тайник. Пристроил дощечку на место. Посмотрел на Эдвина. «Если когда-нибудь будешь содержать трактир, то не храни выручку нигде, кроме как в хорошо запертом сундуке. Впрочем, и сундук где-то тут имеется. Но не будем тратить время. Я взял лишь малую часть. Не будем огорчать Могди. Его и так ждет тяжелое утро». Словно благодарность, трактирщик смачно всхрапнул. Сет проследовал к задней двери, выглянул наружу, пригласительно помахал рукой, выскользнул на улицу. Эдвин на прощание оглядел спящих людей и тоже вышел в темноту. Они зашагали в направлении, противоположному тому, откуда пришли. Теперь Сет уверенно вел его дворами, будто сам был местным, а не прибыл в деревню несколько часов назад. Ни одно окно не светилось. Большая часть жителей храпела в таверне, а те немногие, кто не заинтересовался попойкой, уже лежали в своих кроватях. Они добрались до окраины, двор конюха также встретил их тишиной и темнотой. «Жди там, минута». Слева виднелась крыша основного здания. Сет ткнул пальцем в сторону широких ворот справа, где к забору вплотную примыкала крыша поменьше, вероятно, сама конюшня. Потом критически оглядел забор. Подтянулся, одним резким движением перемахнул через ворота. Шаги затихли в темноте. Эдвин сместился правее, замер в ожидании. Затем послышалась возня, звук отодвигаемого засова. Створки приоткрылись. Эдвин просочился внутрь. Лошади в стойлах отреагировали на вторжение фырканьем. Но быстро смолкли. «Умеешь запрягать?» Эдвин кивнул. Сет указал на двух лошадей. «Займись. Я пока смотрю вверх». Он полез по приставной лестнице на второй ярус, под крышу. Завозился там. Юноша подхватил с полок все необходимое. Пропустил сквозь пальцы ремни, старательно прикрепил их к упряжи. Пальцы Эдвина ловко маневрировали, собирая уздечки в единое целое. Затем он надежно прикрепил упряжь к седлам. Убедился, что каждый ремень сидит плотно. Легкий сквозняк пошевелил волосы юноши, когда он прикоснулся к мягким мордам лошадей, пытаясь создать гармонию между неопытностью и доверием. Животные зашевелились, повинуясь незнакомым, но заботливым рукам. Пару минут спустя Сет скатился вниз, оглядел лошадей, удовлетворенно хмыкнул. Подтянул ремни в паре мест, навесил мешки. «Выводи!» Эдвин распахнул ворота шире, вывел лошадок в темноту. Сет затворил за ним створки, засов встал на место. Несколько секунд тишины, и вор перелез через забор обратно на улицу. Вставил ногу в стремя, на секунду замер, словно взяв передышку, и, тяжело вздохнув, залез в седло. Эдвин повторил движение и замер на второй лошади. «В путь!» Сет двинул коленями, лошадь мягкой рысью двинулась по улице. Они миновали окраину, последние домики скрылись за спиной. Летняя ночь поглотила всадников, цокот копыт смешался со стрекотанием цикад. Ветер приятно обдувал лицо. Оба молчали. Сет лишь иногда покашливал, думая о чем-то своем. А Эдвин мысленно все еще был в таверне. Слова незнакомца отодвинули на задний план даже устроенный вором балаган, а таинственное исчезновение, стоило ему отвернуться, пустило ростки тревоги в душе. Разговоры о предстоящей дороге, вопросы о столице, байки и россказни. Три бредовых совета. Темный час, момент отчаяния. Вывали он все это на юношу, заплетающимся языком, да захрапи после этого вместе со всеми, вопросов бы не было. Мало ли чудаков протирает зад на трактирных скамьях. Но этот взгляд напоследок... От воспоминания сердце защемило. Казалось, момент отчаяния уже наступил. Эдвин вздрогнул, обратился к вору, чтобы отогнать мысли. «Ты изначально так все и планировал?» «Что именно?» «Потравить местных зельем». «Усыпить, а не потравить». «И да, и нет. Трактирщик мог оказаться злобным и неприветливым. Мужики в зале могли оказаться трезвыми и уставшими. В брехню про ярмарку мог никто не поверить. Да и не поверили поначалу. Но крупица правды сыграла свою роль». Сет зашелся долгим кашлем. Эдвин посмотрел с тревогой. Прокашлившись, вор вытер рот тыльной стороной ладони. Продолжил. «Крупица правды про белоголового. Что одним несчастье, то другим байка на годы вперед. А потом все заботы смыло пивом. Довольно паршивым, надо сказать». Они доскакали до небольшой рощицы, Эдвин уклонился от коварной ветки на пути, продолжил допрос. «Ты правда пил это пиво? И не захмелел?» «Более того, я пил его и после того, как поколдовал над бочкой. Нужно было поддержать попойку. Мое тело отвергает алкоголь и любые яды. Зато ты остановился на первый молодец. А то я все думал, как намекнуть тебе, что пить не стоит». Юноша всмотрелся в темный силуэт впереди. «Отвергает? Сколько я еще о тебе не знаю?» «Немало. И многие вещи тебе знать не стоит, поверь». «И все же стоило так рисковать. Я уверен, ты мог сделать все тихо, а вместо этого взбудоражил всю деревню». Вор сделал паузу. «Зерно смысла в твоих словах есть. Но все, что я делаю не просто так. Больше комментариев не будет». «А если бы что-то пошло не так? Все вышесказанное. А еще трактирщик мог бы попросить плату вперед. И в рассказ про мою деревню никто бы не поверил. Я мог хлебнуть больше пива, черт возьми. Тащил бы меня сейчас на себе». «Что угодно могло пойти не так. Поэтому я предпочитаю импровизировать. И да, тащил бы. Но вместо этого ты скачешь позади меня на лошади. Мешки набиты едой. В кармане у меня монеты. А сумки — пара полезных штуковин. Меньше думай о том, что могло бы быть. Сегодня кому-то на той стороне было выгодно, чтобы дорога под нашими ногами была широкой и ровной. Прими это и порадуйся». Пара глаз, один карий, другой голубой, сверкнули в темноте, словно мужчина из таверны подмигнул ему сквозь ночь. Эдвин чуть не свалился с лошади. Через секунду видение пропало. «Ты видел, с кем я сидел на скамье?» «Этой ночью на скамьях сидела большая часть населения берегов. Выражайся яснее». «Мужчина. Обычный мужчина. По левую руку от меня. Очень странный. Он занимал меня болтовнёй вплоть до момента, как ты прервал нас. Но среди уснувших его не было». Вор сгорбился в седле. «Ты точно выпил одно пиво? А то... твои вопросы... становятся все безумнее. Черт, как быстро!» Новый приступ кашля скрутил вора. В этот раз он продлился не меньше минуты. Спина мужчины содрогалась, тело в седле ходило ходуном. Эдвин замер, не зная, чем помочь. Хрипы, извергаемые вором, были громче, чем когда-либо. Казалось, легкие вот-вот вылетят наружу. Мужчина опасно накренился, остановил лошадь, практически свалился на землю. Схватился за грудь, пытаясь обуздать кашель, повалился на колени. Юноша в панике спрыгнул следом, вытянул из-под седельной сумки флягу, но вор отбил его руку. Через несколько секунд кашель сошел на убыль. Сет попытался встать с колен. Однако силы покинули мужчину. Он устало уселся на задницу. Вновь вытер губы ладонью, и Эдвин с ужасом разглядел кровь. Тоненькая струйка осталась на уголке рта. Вор постарался улыбнуться. Ухмылка вышла безумной. «Какого? Что с тобой?» «Чертово тело отвергает яды. Да, кроме одного. Не ожидал такого дерьма от столичных прихвостней». Все так же, сидя на земле, он подтянул концы повязки на руке, размотал ткань, обнажив порез, полученный от гвардейца в мастерской. Эдвин с ужасом посмотрел на царапину. За все время она не стала меньше. Лишь небольшая корка образовалась поверх, кровь уже давно не текла. Но вены изнутри будто светились, совсем слабо, но даже в ночной мгле он хорошо разглядел воровскую руку. Засохшая сукровица едва заметно поблескивала, переливаясь серебром в тени деревьев. Юноша постарался унять дрожь в ногах. «Что это за дерьмо?» «Главная ценность столицы в качестве подарка от владыки. Но не все богатство да впрок. Кинжал был рунным». «Рунным?» «Лезвие обработано рунами. Грязный прием. Не слышал, чтобы обычных гвардейцев вооружали таким. Не в военное время. Слишком дорого и слишком жестоко. Нередко таким оружием пользуется всякая шваль. Убийцы, воры. Ну и личная охрана господ куда без этого. Бернал умеет преподносить хреновые сюрпризы, раз вооружил своих парней подобным». Он устало поднялся на ноги, оперся на лошадь. Хорошенько ткни таким, и даже несмертельная рана станет смертельной. Руны растекаются по телу, проникают в легкие, воздействуют на организм. Полный набор. Говнюк в доспехах едва пощекотал меня. А результат... сам видишь. Вижу, что все плохо. Да. Необработанные руны вызывают удушье при вдыхании, поражение легких, обмороки, прикосновение к ним ожоги, отбирание конечностей. Но поверь, хватит и чего-то одного из списка, чтобы покинуть мир. А теперь Эдвин похолодел. Что будет с тобой? События в берегах потеряли важность. Он с ужасом смотрел, как вор вновь затягивает повязку на руке. Посмотрим. Если бы я умирал каждый раз, когда был близок к этому, мы бы сейчас не разговаривали. Но меня еще ни разу не ранили рунным клинком. Я надеялся, что дотяну до столицы, но это дерьмо прогрессирует слишком быстро. И сколько времени, прежде чем... Понятия не имею. Но не спеши хоронить. Однако наши планы меняются. Столица подождет, иначе тебе придется тащить в Аргент мой хладный труп. Нужен врач, хороший врач, а не деревенский самоучка. Мы продолжим двигаться на запад, а потом сместимся южнее. Что там на западе? Сет взгромоздился обратно на лошадь, вновь кашлянул, щелкнул поводьями. Старый друг,